Часть вторая. Годом раньше. В поисках себя. Объездчики вернулись на рассвете. Кряхтя и ругаясь, они волоком затащили добычу в прихожую и кое-как поставили на ноги. «Ну, Сан Сеич, получите, распишитесь», — сказал цыган. «Вот и он, неуловимый Джо, собственной, так сказать, персоной. С вас 10 баксов за моральный ущерб». Пленник обвел помещение мутным взглядом, закатил глаза, выпал из рук объездчиков и с деревянным стуком рухнул на пол лицом вниз. «Только за моральный?» – спросил пожилой мужчина, садясь на корточки и заглядывая потерпевшему за правое ухо. Там густо запеклась кровь. «Ну, дырок-то он нам в машинах наделал порядочно», – важно заявил Белый. «Тойоте вообще, гад, все стекла раскокал до единого. И мое колесо!» – подал голос Большой. «И твое любимое колесо», – согласился Белый. Костя и цыган зашмыгали носами, но решили пока не смеяться. «Лохмоты!» – горестно вздохнул Большой. «А где я новое возьму?» «Если бы не это колесо у тебя на капоте, ты бы сам был в лохмоты», – сказал Белый. «Перестань ныть, я тебя умоляю». «Некрасиво без колеса», – объяснил Большой. «Достану я тебе новое», – утешил его цыган. 10 баксов». «Главное, все живы», — сказал пожилой мужчина. — Чем вы его так? — Это Костя, прикладом. Мы его зажали в канаве и не давали подняться, а Костя сбоку подполз. — Опасный трюк, мальчики. — Вы же просили живьем. Вот он вам, целый и невредимый. Я, правда, не понимаю, зачем. — Я сказал, по возможности живьем. — Цыган, принеси аптечку, пожалуйста. — Момент, Сансеич. — Это было дело принципа, — сказал Костя. Он устало присел на край стола и положил автомат на колени. Застрелить человека может любой недоносок, особенно такого опасного человека. Его просто грех не шлепнуть, когда он к тебе спиной повернется. А мы его по всем правилам блокировали, прижали, стукнули. Знаете, Сан Сеич, есть у меня все-таки подозрение, что я в прошлой жизни воевал. «И что ты об этом думаешь?» – спросил пожилой, внимательно глядя на Костю снизу вверх. «Ну, я думаю, что мне это нравится. Теперь, во всяком случае. Не мужское это дело, война. Там убить могут». «Хорошая философия», – неодобрительно протянул Белый и полез в карман за сигаретами. «Какая есть», – ответил Костя, без малейшего вызова в голосе. Цыган принес аптечку. «Может, на стол его?» – спросил он. «Неудобно же вам». «Давайте на стол. Костя, лампу, пожалуйста, сделай поярче». «Поедем сегодня за керосином, да, мужики?» «Только поспать вам надо, мальчики. Кто у нас дежурит с утра?» «Я», — сказал Большой, нависая над бездыханным телом и примериваясь, как бы его половче ухватить. Росту в Большом было 2 с лишним метра. Весил он 120 кг. Никто в комнате даже не подумал ему помочь. Это считалось в порядке вещей. Если нужно передвинуть что-нибудь тяжелое, зови Большого. А то еще обидится, что не позвали. «Руки бы ему развязать», – задумчиво сказал пожилой, глядя, как Большой, словно пушинку, отрывает тело от пола и кладет его на стол. «Черта с два!» – с неожиданной злобой рыкнул Костя. «Я бы ему еще и ноги к рукам присобачил. Загнул колени и за лодыжки к кистям, и в зубы кляп». «Да ладно!» Белый положил было Косте руку на плечо, но тот дернулся, уклоняясь. «Это опасный человек», — с нажимом сказал Костя. «Я его не для того ловил, чтобы он нас всех тут загрыз». «А действительно, Сан Сеич, для чего я его ловил? Вы же так и не объяснили толком». Пожилой раскрыл аптечку, достал ножницы и примерился с ними к ране на голове пленника. Волосы у того были черные, густые, слегка вьющиеся и очень неровно остриженные. Под ярким светом лампы оказалось, что крови на них видимо-невидимо. «Сильно ты его!» — упрекнул Костю пожилой. «Боюсь, не было бы сотрясения». «Ему выбирать не приходилось», — заступился за Костю Белый. «И вообще, шеф, этому деятелю так и так жить осталось недолго. Туляки уже против него целое ополчение собрали. Человек 200, не меньше. Кстати, цыган, запустил бы ты движок и радировал в Тулу, что он у нас. И не забудь отметить, что с них причитается. Конечно, не 10 баксов». «Сделаем!» – кинул цыган. «Только зачем движок? Я с машины». «Не добьет». «А я попробую». «Не добьет», – прогудел Большой. Цыган обиженно хрюкнул, сделал несколько шагов к двери, но потом решил, видимо, что на самом деле не добьет, и пошел на задний двор, к дизелям. «Погоди», – остановил его Белый. «Лучше я, а то у некоторых здесь и руки крюки, и язык без костей». Цыган снова хрюкнул, но возражать не стал, а напротив, с видимым облегчением, вытащил сигареты и вернулся к столу. Похоже, его не особенно радовала перспектива общения как с дизельной электростанцией, так и с радистом городских. «Не сердись», — попросил его Белый, уходя за дверь. «Что-то я злой сегодня. Это все стрельба по людям». «Нервное занятие», — согласился цыган. Костя зевнул. Цыган, выпуская клубы дыма, смотрел на пожилого мужчину. Тот все стоял с ножницами над телом, о чем-то глубоко задумавшись. «Красивый парень», — заметил цыган. «Лицо такое... стильное лицо. Интересно, кто он был в прошлой жизни?» «Сан Сеич знает», — сказал Большой. «Думаю, что да», — кивнул пожилой. «Но мне даже себе признаться в этом как-то боязно. Вот смотрю на него, а сам думаю, вдруг не выйдет. Очень стыдно мне будет, мальчики, если вы рисковали понапрасну». На заднем дворе противно взвыл бензиновый стартер. Понадрывался 10 секунд и затих. Все дружно повернули головы в ту сторону, где сейчас Белый колдовал у станции электропитания. Стартер взвыл снова и на этот раз добился своего. В ответ ему раздался глухой тракторный рокот. «Фух!» – выдохнул цыган. «С каждым разом все хуже, а?» «Чистить надо», – сказал Костя. «Перебирать и все такое прочее. Я вот думаю, Сан Сеич, неужели мы не сможем развинтить эту штуку по частям и заново собрать? По-моему, снаружи она выглядит не очень страшно. Да и внутри...» «Там форсунки», — сказал Большой. Все в недоумении посмотрели на него. «Вот это да!» — усмехнулся Костя. «Большой, скажи еще какое-нибудь слово». Большой смутился и покраснел. «Давай, давай!» — подбодрил его цыган. Большой опустил глаза и в полном замешательстве что-то сдавленно промычал. Костя повесил автомат на гвоздь, подошел к столу и осторожно погладил великана по плечу. «Главное, не думай», — сказал он ласково. «Просто говори. Не держи в себе, когда накатывает. Проговаривай вслух, слово за слово. Что-нибудь полезное, да и выскочит». «Да я...» — начал Большой, но тут неподвижно лежащее на столе тело ожило. Пленник, видимо, дожидался момента, когда все его враги окажутся в поле досягаемости. А еще он явно сумел оценить степень опасности каждого из них. И первый удар схлопотал Костя. Пленник резким движением перевалился на бок и так звезданул ему носком сапога под ребра, что тот отлетел в угол и там замер. В отличие от многих, чрезмерно крупных людей, у Большого реакция была отменная. Но огромный парень оказался слишком погружен в себя и теперь просто растерялся. Поэтому вторым ударом пленник угостил стоявшего с другой стороны цыгана, лягнув назад той же ногой. Цыган как раз отпрыгивал, но его достали каблуком в живот и вывели из строя. Большому пленник засветил уже обеими ногами. Целился он, похоже, в горло, но попал в грудь и тоже свалил на пол. «Георгий!» — крикнул пожилой, в ужасе отскакивая от стола. Пленник стоял на одной ноге, занеся вторую над лицом Большого. «Веревку!» — прошипел он. «Руки!» «Георгий, вы нас не так поняли!» — взмолился пожилой. «Мы ваши друзья!» «Не трожь, Сан Сеич, гад!» — с трудом выдохнул Большой, глядя круглыми глазами в зависшую над своим носом подошву. «Лежать! Изуродую! Режь веревку! Ты, Сан Сеич!» «Сейчас!» — коротко сказал пожилой. Из-под стола доносились звуки, как будто там орудовали ручной клизмой. Это цыган пытался набрать в легкие воздуха. «Веревка толстая!» — извиняющимся тоном объяснил пожилой, вовсю работая ножницами. «Вы кто такие вообще?» — спросил пленник, он же, по мнению Сан Сеича, Георгий. «Мы тут живем», — объяснил Большой. «Дурак, мы тебе...» «Заткнись!» «Ну и дурак, на тебя облава, тебя убьют, а мы...» «Заткнись!» «Готово», — сказал Пожилой. Пленник нагнулся и вытащил у Большого из внутреннего кармана пистолет, взвел курок и приставил оружие к голове пожилого мужчины. «Все могут встать», — разрешил он, — «и пошли вон туда, на диван». Большой поднялся на ноги, испепелил пленника взглядом и ушел, куда сказали. По пути он демонстративно подобрал бездыханного Костю и аккуратно усадил его в углу. «Тоже на диван», — распорядился пленник. «Уже бывший пленник, а теперь почти хозяин положения». Цыган на четвереньках выполз на середину комнаты. Дышал он так мучительно, будто вот-вот отдаст концы. «Ты!» — прикрикнул на него пленник. «Медленно достань свою пушку и под стол ее. Эй, здоровый! То же самое с твоим приятелем!» Цыган со стоном вытащил из-за пояса большой никелированный пистолет, секунду подумал, швырнул его под ноги врагу и уполз к дивану. Большой достал пистолет Кости и взвесил его в огромной лапе. «Дурак ты!» — в очередной раз сказал он, бросая оружие через комнату под стол. «Это вы, дураки!» — сообщил пленник. «Так, Сансеич, на колени!» «На колени!» «Вот, отлично!» Он уселся на стол, критически оглядел Сансеича и сказал. «А теперь будьте добры, сударь, разиньте пасть!» «Что?» — удивился Сансеич. «Рот откройте, Александр Алексеевич!» «Да!» «Ну вот и открывайте!» Сансеич покорно открыл рот, и в нем тут же оказался ствол пистолета. «Вы поняли мою идею, мальчики?» — спросил ласково молодой человек, у собравшейся на диване компании, взводя курок. «Ну и отличненько!» Он нагнулся, свободной рукой взял из-под ног пистолет цыгана и направил его в сторону двери, ведущей на крытый задний двор. «Вы меня знаете!» — сказал он. «Ага!» — кинул цыган. «Мы знаем, что ты сволочь!» Сансеич что-то неодобрительно в адрес цыгана промычал. «Правильно!» — кивнул молодой человек. «Я жуткая сволочь. А еще я очень умная сволочь. Попробуйте теперь в меня выстрелить и узнайте, какой я мерзавец». «На тебя облава!» — повторил Большой. «Я сам целая облава!» — сказал молодой человек очень надменным тоном. «Я один могу взять Тулу. Просто она мне не нужна». «А что тебе нужно?» — спросил цыган с нескрываемым презрением. Очнувшийся Костя принялся ворочаться, и Большой обнял его, как ребенка, чтобы с дивана не упал. «Мне нужно, чтобы меня оставили в покое», — объяснил молодой человек. «Мне нужно, чтобы меня перестали доставать. Что такое в самом деле? Почему я еще ни разу ни с кем не поссорился? Почему я никого не обидел, не тронул, не унизил, не втоптал в грязь его человеческое достоинство? Зато всем позарез нужно поссориться со мной. Даже вам. Я что, такой неудобный, неправильный, ненормальный, а?» Сансеич попробовал что-то сообщить, но у него не вышло. «Потерпи», — сказал молодой человек. Дизель на заднем дворе умолк. «Вы же не тупые!» — чуть ли не простонал бывший пленник, разглядывая собравшуюся на диване компанию. Та дружно ела глазами висящие на стене автоматы. «Вы же люди! Почему вы со мной так? Ну за что?» Дверь распахнулась, и в комнату вошел улыбающийся Белый. Впрочем, улыбка с его лица мгновенно спала. «На диванчик, сильвупле!» — усмехнулся молодой человек. «А пушечку сюда?» «У меня нет», — сказал Белый. Молодой человек взвел одним пальцем курок пистолета, глядящего Белому в грудь. «Там патроны FMJ?» — спросил он цыгана. «Или обычные?» «Не знаю», — сокрушенно признался цыган. Видно было, что этим вопросом его шокировали не меньше, чем ударом в живот. «Понятно. В общем, ты, блондинчик, эта пушка называется Desert Eagle. Больше известна по названию патрона, Magnum. Если я сейчас с перепугу нажму, ты улетишь обратно вместе с дверью. А я уже здорово напуган твоей несговорчивостью». «У него правда нет», — сказал Большой. Простонал Костя, обретая дар речи. «Это тебе за удар прикладом по голове, тульский рейнджер», — объяснил молодой человек. «Лада, блондичек, садись на диван. Будешь дергаться, увидишь, какого цвета мозги у твоего папочки». «Скотина!» — пробормотал Белый, садясь между цыганом и Большим и закидывая ногу на ногу. «Вот теперь мне полегчало», — сказал молодой человек, осторожно возвращая курок Desert Eagle на место и убирая пистолет за пояс. «А что, братцы, Сколько лет батюшке Александру Алексеевичу?» «За 60», — хмуро сказал Белый. «Фантастика! И как вы тут с ним?» Вопрос повис в воздухе. «Делаете что?» — уточнил молодой человек. «Живем мы тут», — ответил Большой. «А почему не в Туле? Что это у вас за ранчо такое?» «Мы объездщики», — сказал цыган. «Пасем. В город парное молоко, свежее мясо. Они нам все остальное». «Пастухи, значит? Ковбои? И для чего эти гонки за мной, а, мальчики? Что я вам плохого сделал?» «Нам из города сообщили, что ты сюда едешь». «И что?» Молодой человек начал злиться. «При чем тут город? Или вы на тупых работаете, да?» «Они сказали, ты уже 10 человек убил». «Врут», — отрезал молодой человек. «Где мой автомат?» «У меня», — сказал Большой, — «в машине». «Видел на прикладе запилы?» «Да». «Их 32. 18 местные. Сколько жизней попросила у меня Тула? Молодых, глупых жизней. Что ж, я их взял. А знаете, мальчики, за что?» «Не знаем и знать не хотим», — отрезал Белый. «Отпусти Сансеич, гад». «Ой!» — усмехнулся молодой человек. «А я и забыл о нем. Как дела, Сансеич? Живой? Ну, потерпи еще немножко. У меня к тебе масса вопросов, долгожитель ты наш. Так вот, мальчики, придется вам узнать, чего от меня захотел славный город оружейников и самоварщиков. Он захотел моей смерти. Просто так, без всяких оснований. Я чем-то ему не понравился, и он решил меня убить. А вышло наоборот. И честное слово, я еще вернусь туда и убью там всех. Никого не оставлю. Напрасно они выжили. Зря старались». Костя сел прямее, держась обеими руками за живот. «Сдается мне, парень, что ты в прошлой жизни тоже воевал», — сообщил он вполне миролюбиво. «Сомневаюсь. Очень уж мне не нравится это дело». «Еще один совестливый людоед нашелся», — пробормотал цыган. «Что делать-то будем, ты, народный мститель?» «Как это что?» — искренне удивился молодой человек. «Знакомиться?» «Ну ты, мужик, наглец», — усмехнулся Белый. «Отпусти Сансеича, я кому сказал?» «Очень вы, ребята, странные», — сказал молодой человек, вглядываясь в лица объездщиков так внимательно, будто хотел запомнить их на всю жизнь. «На себя посмотри», — огрызнулся Белый. «Да нет, вы действительно странные, необычные. Разве вам меня убить не хочется?» «Отпустишь Сансеича, тут же и убьем», — пообещал Белый. Молодой человек посмотрел на Сансеича, которому, похоже, здорово надоел заткнувший глотку ствол. «Да, ситуация», — пробормотал молодой человек, доставая из-за пояса Desert Eagle и небрежно швыряя его в сторону дивана. «Если бы цыган вовремя не дернул ногой, тяжеленная пушка расквасила бы ему нос». «С чего вы взяли, что мое имя Георгий?» — спросил молодой человек, вытаскивая пистолет у Сансеича изо рта и бросая его Большому. «Тихо, мальчики!» — выдохнул Сансеич. Объездщики рванулись было к автоматам, да так и застыли. Даже цыган, у которого Desert Eagle уже был в руках, не поспешил направлять его на врага. Большой машинально поймал оружие и задумчиво почесал стволом переносицу. Сансеич шумно сглотнул, облизнул губы и поднялся с колен. «А я вас помню», — сказал он. «Не может быть!» — жестко сказал молодой человек. Объездщики переглянулись. В этих словах на самом деле не прозвучало ни злобы, ни вызова. В них было столько надежды и боли, хорошо им знакомой, что парням стало даже стыдно за то, что еще совсем недавно они воевали с этим яростным, опасным и, судя по всему, да нельзя несчастным существом. «Я вас однажды видел мельком в Туле на рынке и сразу узнал», — объяснил Сансеич. «Я хотел с вами поговорить тогда, но вы как раз начали...» «Помню. Не надо», — перебил его молодой человек. «Это не я тогда начал. Это недоумки. Значит, Георгий?» Он некоторое время шевелил губами, беззвучно проговаривая это имя, будто примеряя его на себя. «А вот этого не помню. Странное имя, какое-то нерусское. Я не сказал бы, что оно мне нравится. Скорее наоборот». Объездщики со всех сторон обступили молодого человека, с интересом присматриваясь к тому, как у него идет мыслительный процесс. Они все это уже проходили, но к сегодняшнему дню свое имя четко осознал только один из них – Костя. Цыган стал цыганом, потому что считал, что он цыган. Масть у него была вполне соответствующая, и говорил он с легким акцентом. Большой вообще не помнил из прошлой жизни ничегошеньки, и Сан Сеич так и не смог ему толком помочь. А Белый просто ничего вспоминать не хотел. По мнению Сан Сеича, у него окопался в сознании какой-то очень мощный блок. Видимо, Белому в подростковом возрасте пришлось несладко. «Неужели я когда-то был Жоржем или Гошей?» – пробормотал молодой человек. «Ну, Егор в крайнем случае. Только на Егора я не тяну. Егор – это был Чкалов, а я кто? Джордж? Гога? Тьфу, гадость какая!» «Гога-то чем тебя обидел?» – спросил цыган. «Вполне серьезное имя». «Не монтируется», – помотал головой молодой человек, глядя себе под ноги. «А фамилия Дыма вам ничего не говорит?» – осторожно поинтересовался Сан Сеич. «Час от часу не легче», – сокрушенно резюмировал молодой человек. «Похоже, он совсем упал духом». Костя потихоньку снял с гвоздя автомат. По его опыту, вслед за такими минутами депрессии у опасных людей возникали позывы стрелять направо и налево. «Да не бойся ты», — сказал ему Георгий Дымов, убитый горем человек. «Я тебя уже простил». «Думаю, мы все сможем поправить», — утешил его Сан Сеич. «Но если не все, то многое. У мальчиков были такие же проблемы еще пару месяцев назад, но сейчас они адаптировались и довольно быстро восстанавливают память». «Спасибо, доктор», — произнес Георгий весьма саркастически. «Мне вспоминать нечего. Я и так все помню. Кроме сущей ерунды. Кто я? Чем занимался? Где жил? И все такое прочее. Ничего личного, понимаете? Ничего». «Георгий. Да. И Дымов. Тоже не лучше. Эх, вы психолог, Сан Сеич?» «К сожалению, нет. Я всего лишь детский психиатр». «Почему же вы живы, Сан Сеич?» «Видимо, я еще молодой», — невесело усмехнулся врач. «Один раз я видел мальчика, лет 14-15, — сказал Георгий. Давно, под Тверью, в Кашине. Но человека старше 30 не встречал ни разу, а я довольно много ездил по стране. Удивительная картина, доктор. Выжили только молодые и сильные. Но вот что с ними стало?» «Я знаю», — кивнул Сан Сеич. «Плохо с ними». «Не то слово». «Как вы набрали...» Георгий показал глазами на объездчиков. «Этих своих ковбоев». «Им тоже не нашлось места в новом мире». «Заметно», — согласился Георгий. «Хорошие ребята. Вы простите меня, а? Я не хотел вам доставить неприятности, мужики. Честное слово. Это у меня условный рефлекс такой выработался. Жить очень хочется». «Да ладно», — ответил за всех Костя. — Что ж мы, не понимаем? — Значит, Георгий Дымов. — Нет, доктор, увольте. Не мое это имя. — Ваше, ваше. — Откуда вы меня знаете? — Видел по телевизору. — Колесо мне продырявил. — ласково сказал Большой, с умилением глядя на Георгия. — Заткнись. Костя пнул Большого коленом зад. Ему пришлось для этого основательно задрать ногу. — Мог бы и голову. — огрызнулся Георгий. — Так что там про телевизор, а, Сан Сеич? — Мне бы хотелось, чтобы вы сами вспомнили. Так будет лучше. Рискнете? Не беспокойтесь. Мальчики все через это прошли, и, как видите, никто не жалуется. — Гипноз? — поморщился Георгий. — А что, нормально. Слушайте, почему я вам так верю? — Потому что я здесь, и я живой, — улыбнулся Сан Сеич. «Потому что со мной нормальные ребята, такие же, как вы». Георгий крепко сжал кулаки. По лицу его пробежала короткая судорога. «Не такие же», — тихо произнес он. «Я научился быть жестоким, а они, похоже, нет».